Глава 43. Василиса. Я осталась. Разве могло быть иначе? Я развернулась в коконе из его сильных, увитых венами рук, подняла заплаканные глаза и замерла. Застыла. Превратилась в статую. «Почему я все еще с ним?» – задумалась я тогда. «Почему не бегу со всех ног? Может быть, потому что меня больше нигде не ждут?» А может быть, потому что я знаю, что потерять этого мужчину будет худшей ошибкой в моей жизни. Я не могла ее совершить. Я не могла упустить тот шанс, что подарила нам судьба. Вернее, подарила, если бы я смогла забеременеть. Но я не могла. Не смогла. Врачи разводили руками и говорили ждать и стараться. Каждый месяц мы смотрели на этот долбанный тест, как на манну небесную. И каждый раз Макар успокаивал меня, когда появлялась привычная полоска. Старался, как никогда. Возил в рестораны, гулять. Макар молодец. Он делал все возможное. По необходимости трахал каждый день. Секс превратился в обязательное вечернее мероприятие, которое перестало возбуждать даже его. Даже член Черкашина перестал реагировать на механический будильник, что извещал «пора». И даже мои усилия не оказались эффективными. Член просто не встал. Потом мы, конечно, сделали перерыв, но не помогало ничего. Наверное, к этому все шло. И ни переезд в другую квартиру, ни совместный ремонт не помогали укрепить то, что мы когда-то потеряли. Не помогало замесить клей для разбитой чашки. Огня к нашим разладам прибавляли проблемы в голоде. Кто-то сильно хотел его закрыть, привлекая все новые и новые проверки, инстанции. Иногда мне казалось, что это бывший сотрудник подсказывает, что и где могло быть в клубе не так. Говорил очень конкретно, где искать. Макар давал им на лапу, спускал на сохранение потопающего плота баснословные деньги. «Избавься от клуба!» – кричала я раздраженно в который раз. И Макар не был спокоен. Отвечал резко. Резал по-живому. «Избавься от головы. Последнее время она только источает слезы». Сидя в аэропорту, я до сих пор вспоминаю наш последний тест. Отрицательный. «Опять отрицательный!» Кричала я ему в тот день, возненавидев даже его ласку. «Потому что ты не хочешь ребенка. Ты просто хочешь меня трахать». «Очнись!» В два шага преодолел он между нами расстояние и встряхнул меня. «Трахать тебя то же самое, что долбить дупло бревна. Да кому ты нужна, бревно? Меня уже тошнит от одной мысли залезть на тебя». Все было кончено. В тот день в ванной, 2 недели назад, все было кончено. Оба это понимали, и мы оба это приняли. «В таком случае я оставляю тебя с твоим вялым сучком наедине. Я ухожу». Решила я очень твердо и не заметила, как в мгновение в глазах Макара промелькнула молния, а сам он будто сорвался с цепи. «Хрена с два! Это ты! Ты, тварь фригидная, сделала меня импотентом! И тебе же это исправлять!» Он дернул меня за косу, впечатался в губы, целовал грубо, больно, укусил в кровь губу, и я ответила пощечиной. «Одной, второй, третьей...» Я кричала, истерила, лупила его, пока мне не прилетела оглушительная ответка. Снесла меня на пол, и не успела я обиженно на него взглянуть, как он потащил меня за волосы и уложил животом на подлокотник дивана, который мы 3 дня выбирали вместе. Он рвал на мне домашний халат, не обращая внимания на то, как сильно ткань впивается в кожу. Он не замечал ничего. Дикое желание давлело над ним, и мое сопротивление, крики, только распаляли его. «Сейчас посмотрим, у кого тут вялый. Всю душу мне вытрясла, превратила в задрота. Ненавижу тебя. Убил бы, сука, но просто трахну, не ной!» На мою просьбу прекратить он только ударил меня по щеке и сказал: «Я не для того с тобой возился, чтобы хоть раз нормально не трахнуться, а потом гуляй как ветер». Даже не позаботившись о смазке, Макар впихнул полувялый член в сухое узкое влагалище. Было больно. Адски. Внутри все жгло, и только ежедневный секс спасал меня от разрывов. Впервые с ним было больно. Но на мой крик «Отвали, урод!» он только вдавил мое лицо в диван ногой и засадил глубже. Я его оправдывала. Даже в тот момент я понимала, что сама привела его к этой стадии, когда все нормы морали и любовь умирает. Умирает, возрождая внутри что-то грязное, мрачное, порочное. И я терпела. Ревела белугой, чувствуя, как кожа дивана неприятно трет щеку, как Макар с ревом толкается в меня, подобно чудовищу. Хочется жрать, не оставить живого места. Он кончил мне во влагалище. Залил так обильно, что стекало по голым ногам. Но Макару было мало. Я выла от боли, пока он растягивал мне анус, грубо пихая туда головку. Я выла и винила во всем себя. Я и только я довела адекватного мужика до состояния зверя. Он протолкнул член до конца и заглушил мой крик рукой. И начал снова двигаться. Вдалбливал меня в диван, пихал мне пальцы в рот и все повторял, как безумный. «Кончай, сука, кончай! Я вырву тебя из себя! Ты, зараза, ты сдохнешь!» Залив меня спермой, он заставил вылизывать его член до блеска. «Зачем?» – вскричала я, когда он, натянув джинсы, футболку, направился к выходу. Оставил меня лежащей на полу у дивана умирать. Он остановился. Точно так же, как я несколько месяцев назад, но не повернулся, не пожалел. «Чтобы у тебя и мысли не возникло ко мне вернуться. Думаю, теперь у тебя двойной повод меня ненавидеть. Финита ля комедия, моя милая». И я бы хотела возненавидеть его, ведь он изнасиловал меня. Впервые за все время изнасиловал. Сделал больно, не церемонился. Драл как суку, насаживая на свой огромный хер. Стягивал шею пальцами и долбился в рот. И я бы хотела его возненавидеть, но не смогла. Почему-то в общежитии в тот день на глаза попался крюк. Тот самый, на котором висела Даша. Я долго на него смотрела, как вдруг в комнату вошла она сама. Она вернулась. Она пришла в себя. Спустя столько времени. И именно Даша после моего краткого рассказа предложила пойти к психологу. Дала визитку. И именно психолог, разговаривая со мной 2 недели, предложил съездить отдохнуть, выкинуть Макара из головы и начать новую жизнь. Давид оплатил все. Предлагал поехать вместе, но Майя была на сносях, и я бы просто не смогла находиться с ними такими счастливыми, когда жизнь – дерьмо, на счастье смотришь с большим трудом. Услышав вызов на свой рейс, я взглянула на выход. На людей, как муравьев, спешащих по своим делам и самолетам. Смешно думать, что Макар прибежит ко мне, что упадет в ноги и начнет молить о прощении. Смешно. Я одна. Значит, пора привыкать справляться совсем самостоятельно. Я подтягиваю сумку и иду к автобусу, который отвез нас к трапу самолета. Тот уже заправлен и готов лететь в Арабские Эмираты.